И вдруг истина ворвалась мне в голову, как бомба. Я почувствовал, что это именно то, к чему я приближался во сне, а затем несколько раз и наяву. Эта истина росла и зрела, ошеломляя меня своей четкостью, ясностью, связностью всех своих составных частей. Поразительно. И, может быть, кое-что следовало бы еще проверить, но нет. Кажется, все концы сходятся. Правда, есть еще детали, и очень существенные детали, но посмотрим. Боль почти утихла. Я почувствовал новый прилив силы и энергии. Дыхание парня на кровати было уже глубоким и ровным. Пора было действовать. Как можно спокойнее и тише я принялся за веревки, максимально ослабив напряжение рук, чтобы никакая мускульная активность не увеличивала их объем. Я начал сложную операцию по растягиванию и развязыванию узлов. Дважды парень на кровати поворачивался, бормоча что-то во сне, а затем вновь крепко засыпал, и всякий раз я прерывал усилия и выжидал, пока он вновь не погрузится в достаточно глубокий сон. Через некоторое время мне удалось наконец освободить одну руку, слегка сорвав с нее кожу, а остальное было уже совсем легким делом. Я освободил другую руку и развязал ноги. Затем я еще некоторое время лежал, сгибая и разгибая руки и ноги, и убедился в том, что мои силы быстро восстанавливаются. Медленно и тихо поднявшись на ноги, я потянулся, распрямился и ощутил в себе достаточно сил, чтобы немедленно приступить к действиям. Раньше всего я кое-что проделал с лежащим на кровати, Эдом, и через минуты две он уже лежал без сознания, с кляпом во рту и тяжело дышал через нос. Одной из веревок, которой я был связан, я скрутил ему руки на спине и одновременно ноги, согнув их в коленях и подтянув к рукам так, что никакой возможности освободиться от пут самостоятельно у него не было. Задергивая последнюю петлю, я услышал звонок телефона и звук отодвигаемого стула. Собел подошел к телефону. «Да-да», — говорил Собел, — «понял, все». Затем он положил трубку и набрал какой-то номер. Когда ему ответили, он заговорил. «Дэйв, сколько вас там?» «Хорошо, шестерых хватит». «Что?» «Звонил Коллиди?» «Отлично». «Значит, вы знаете, что должны получить указания на эту операцию от меня?» «Так». «Оставайтесь там и без меня не начинайте. Так. Расставьте всех у входов. Незаметно. Я скоро буду. Как только я подъеду, пусть все двигаются внутрь. Там внутри мы проделаем все так, что никто ничего не услышит. Скажите всем, что главная задача — взять эту женщину живой». «Да, это его распоряжение. Всех парней Педла ликвидировать. Тоже. Если будет сопротивляться. Да, можно. Нет, вы меня знаете. Я прибуду на грузовике с красной полосой, который принадлежит ресторану. Да, он стоит здесь. Да-да. Увидите его и можете все двигаться внутрь клуба. Только не раньше, понятно? Тогда все, сейчас выезжаю». Собел положил трубку, чему-то рассмеялся, подошел к буфету и начал готовить себе очередную порцию спиртного, но резкий звонок телефона заставил его вновь снять трубку. «Да, мистер Коллиди, все в порядке, сейчас выезжаю, само собой, связанный. Нет-нет, они спать не будут, слушаюсь. Как только доставим, позвоню. Так, 2-97-76, хорошо». Окончив с телефоном, Собел вновь подошел к буфету, что-то выпил и направился к спальне. Открыв дверь, он остановился на пороге, помахивая моим револьвером. Его глаза, затуманенные виски, ослепленные ярким светом комнаты, откуда он пришел, не в состоянии были быстро освоиться с обстановкой в спальне. Он мог только смутно видеть неясные очертания фигуры, лежащей на кровати, которую он принял за меня, и несколько кресел, на одном из которых, как он полагал, спит Эд. Я стоял за дверью, тесно прижавшись к стене. Собел сделал шаг внутрь полутемной спальни и, размахивая револьвером, проговорил: «Эд, вставай!» И, не дожидаясь ответа, продолжал: «Могу кое-что сообщить вам, Дип. Знаете, куда Педл затащил Элен? В клуб Беннета «Рыцари совы». Ха-ха! А почему? Потому что она знает, где там находится место, в котором припрятаны бумажонки Беннета. Ха-ха. Только Педл не сможет ими воспользоваться. Через полчаса я вернусь, и первая пуля из этого револьвера будет аккуратно всажена тебе в голову». Пока он говорил, мне очень хотелось сообщить ему, что Элен абсолютно ничего не знает, что она отправилась в клуб по принуждению Педла. Все это мелькнуло у меня в голове и исчезло перед одним словом «время». «Эд, вставай!» «О, Дикий вопль потряс всю комнату. Он был вызван болью в сломанной руке, размахивавшей моим револьвером. Однако вопль был весьма краток, и через секунду грузная туша Собела, без сознания и без малейшего движения, распласталась на полу. Включив свет в спальне, я взял другой кусок веревки и принялся было за работу, но достигший моих ушей шум открываемой двери заставил меня отложить это занятие. Я поднял свой револьвер и, выключив в спальне свет, занял удобную позицию порога.